Экологичный постинг. Привыкнув потреблять полезный и вкусный контент, вы можете естественным образом прийти к мысли, а что видят ваши подписчики? Взвешенные мысли и интересную информацию? Или неотфильтрованный поток сознания? Тонны репостов, чужих цитат? Конечно, ваша страница – ваше личное пространство, и выражать себя вы можете любым удобным способом. Но если вам хоть немного интересно мнение и поддержка ваших читателей, рекомендую пропускать контент на вашей странице через призму экологичности. При экологичном пользовании соцсетями и мессенджерами мы сами создаем пространство, эффективное для работы и общения. И не бойтесь потерять друзей, сократив поток контента. Напротив, чем меньше от вас будет информационного мусора, тем более ценными станут ваши записи, и тем больше людей захотят читать вашу страницу. Кстати, вполне возможно, что вам не интересно, чтобы вас читали. Это тоже ваше право. Радиомолчание или склад ссылок на полезную информацию – все это может согласовываться с вашими целями. Но если цель – общение и обмен энергией с другими людьми, стоит задуматься о том, какую энергию вы транслируете в мир.